Однако, а это изнанка миров, она ко всем мирам привязана, а то та парочка мертвяков меня смутила, они явно пришли из нашего мира, ко всем, серьезно ответил Рари. Те скелеты, это останки бедолаг, что смогли попасть туда во плоти. Черт, значит, Анненербе действительно могло устроить нашим вундервафлю. Что? Да не обращай внимания, это я так, дела давно минувших лет вспоминаю. А что там за парочка жиробасов была? В красном таких, что? Я никого такого не видела. Ну, я успела их прикончить. Они тому слезевику кланялись. Слезевику. А, Виклинурут. Это разумные обитатели изнанки. Очень сильные и самые разумные. Что, есть и другие? Да, и много. Но давай о них потом. Меня больше эти красные жира, хи-хи, басы беспокоит. Ты их разглядел? Не особо, они ко мне спинами были. Но у одного был посох, типа золотой, длинный, с меня, с нехилым таким набалдашником, в виде диска с лучами. У Рари брови медленно поехали на лоб, а глаза все больше приближались по своим размерам к блюдцам. Меркури, ты чего, удивлена? Я думала, что их уничтожили еще лет, дай им рай памяти. Да, лет эдак 700 назад. Ну нихера себе, нормально так сохранились. Да, ты же в них стрелял, да, и даже попадал. Кровь красная была, жид в задумчивости почесал затылок. Не могу точно сказать, на их одежде не было видно. А что, все плохо, не знаю. Просто, если культ снова возродился. А, ладно, потом разберусь. У тебя все, ага, ну, тогда пойду я. Давай, твое высокопреосвященство, Покеда. Рари немного грустно глядела вслед уходящему наемнику. Да, если это правда и черное солнце возродилось, мир ждут очередные потрясения, и этому довольно симпатичному наемнику придется в них поучаствовать. Так, товарищи наемники, у нас нарисовался новый контракт. Руководство ЙОТСДФ нас на него отпускает, более того, обещало максимальное содействие, так как установление дружеских отношений с местными расами у ЙИПов в приоритете, вещал кипиш перед строем. Поэтому мы сегодня собираемся и завтра утром, по холодку, дружно дуем к нашему дорогому гному домой. Но, в связи с тем, что Фома пока в больничке плющит мякоть, у нас возникает закономерный, но неприятный облом. Вопрос ко всем, что делать, как нам заменить болеющего бойца? Предложение, запросить у ЙИПов поддержки. Может, дадут хоть одного, высказался Туман. Запрашивал, дадут, но ни хрена не бойца, а совсем даже одного из помощников товарища Сугиворы, который из МИДа, для установления связи, проведения переговоров, подписания и прочей мидовской хрени. Солдат не дадут, если из беженцев кого взять, предложил Танк. Идея хорошая, но малореализуемая. Обучить стрелять можно за то время, что у нас есть, но вот толку потом от учителя и ученика не будет. Оба отсыпаться в машине будут. Давайте самого Старея напряжем, выдадим ему пулемет, стрелять научим. Это быстро, с техобслуживанием разберется, не маленький, и гном к тому же. У него любовь к железу должна в крови быть, впитанная с молотком матери. Снарягу ему девки из беженцев подгонит по фигуре, броник найдем, и будет у нас тактический гном. Предложение Роджера вызвало смешки в строю. Что? Да ничего, идея, кстати, очень даже ничего. Кипиш с улыбкой представил подобную картинку. Тогда с ним поговорю на эту тему, а вы, кругом бегом об стенку лбом собираться. Бурый, восклицательный знак. Проследи, чтобы наши молодые охламоны ничего не забыли. Есть, рявкнул наемник. Ну, ноги в руки побежали на склад. Ранин, Танк, на вас вода и сухпай. Тич, Богомол, боеприпасы. Туман, Роджер, Тополь, Кабан, Гном, проверить машины. Сова, под ногами не путаться, почисть свой МР. Жид, со мной к каптеру. Кастет брать? Мрачно спросил Иван. Нет, задумчиво ответил Бурый. Бери сразу гранатомет. По-хорошему он не понимает. Синхронные зловещие ухмылки сверкнули на лицах наемников, а в глубине японских складов у пересчитывающего обмундирование интенданта резко зачесался зад к звездюлям. Когда в обед Стари пришел в казармы наемников, на него тут же обрушилась новость, что они согласны, и следом прилетела вторая, что ему, Стари из клана Огненного Камня, придется весь путь провести вместо их раненого бойца. После чего Кипиш практически за шкирку потащил его назад к беженцам, одновременно размахивая довольно большим баулом, в котором оказался комплект формы как у самих наемников. Найти швею среди беженцев оказалось проще простого, многие женщины шили, и были готовы за пару сувани не только подогнать, а точнее перешить окупат под размеры гнома, но и сделать ему еще что-нибудь хорошее, бороду заплести или подстричь. К бороде Стравий их не подпустил, а вот слегка остричь шевелюру согласился, тем более что Кипиш обещал подогнать сферу. Что это за сфера и куда ее надо подгонять, Стравий понял позже, когда его потащили на буксире в поле, где обычно упражнялись в стрельбе наемники. «Так, гноме, на!» Жид протянул Стравий штуку, отдаленно напоминающую винтовки людей в зеленом. Очень отдаленно, но приклад Стравий нашел, как и дуло очень приятного калибра, в котором спокойно поместился мизинец гнома. «Это у нас дробовик, штука не автоматическая, каждый раз после выстрела надо дергать вот тут». Жид передернул затвор, из которого тут же вылетела пустая красная гильза. «8 в магазине, 1 в стволе. Патронташи на приклад и на пояс я тебе потом дам, а пока, смотри за мной». Наемник быстро и ловко снарядил магазин дробовика, дернул цевье, нажал на спусковой крючок. Гном ошалел от грохота выстрела и результата, когда картечная осыпь практически разорвала мишень с 10 метров. «Черт, забыл». Жид поставил ружбойку на предохранитель и достал из рюкзака наушники. Напялив их гному на голову, подогнал, подкрутил что-то и тихо прошептал. «Меня слышно?» Страви показалось, что он не прошептал, а проорал ему прямо в ухо. «Громко очень. Так, снова подкручивание. Отлично. Четко и ясно. Тогда продолжим. Теперь, благодаря этому чуду из-за врат, выстрелы не были слышны. Вообще, хотя все слова наемника Страви слышал». Быстро отстреляв все 8 патронов, Жид провел неполную разборку дробовика. Собирать его в обратном порядке. Итак, задание. Собери его, набей 4 патрона, отстреляй и снова разбери. Понял. Стравий кивнул и потянулся к дробовику. Пока гном медленно и аккуратно собирал его, Жид провел краткий ликбез по обращению с оружием. На своих не наводить. Оружие шуток не любит, а ошибок не прощает. Если не собираешься стрелять, держи оружие на предохранителе, это вон та штучка. О, собрал, молодца. Стреляй, чего ждешь? Отдача показалась гному не настолько сильной, как он ожидал. 4 мишени, 4 выстрела. Разборка. Готово, Жид. Как ощущение? Мне понравилось, хочу еще. Это мы успеем, до ночи время у нас есть, ответил наемник, снова собирая ружье. Эта штука называется Ремингтон 870, в каждом патроне не пули, а набитые большим количеством свинцовых шариков патроны. Кстати, даже эти пластиковые гильзы можно переснарядить разика 2, хотя латунь лучше, а вместо множества шариков поставить один большой. Хотя давай так, тебе потом материалы по дробовикам распечатаю, сам прочитаешь и все поймешь. Добро, добро. А когда это будет? Да как вернемся? И уговор. Для клана, можешь копировать, если разберешься. На продажу, ни в коем случае. Узнаю, тебе конец. И я не шучу. Дык чего я, дурак, что ли? Нам самим мало будет, сколь бы ни сделали. Тогда перейдем к следующим образцам. Это вот пулемет, М249 пара, а вот это, револьвер Кольт 1873. Начнем с него. Утром перед строем тихо офонаревших наемников предстал новый боец, в отлично сидящем на нем окупате, в самом большом бронике, что удалось найти у интенданта, чуть не лишившегося ушей за жлобство и жадность, в пулеметной подвесной системе, с кольтом на бедре, дробовиком за широкими плечами, пулеметом в лапах и в шлеме меч Soft Bullet Правца Муницатион. Тактические очки с желтыми линзами и не менее тактическая рыжая борода дополняли образ. «Охренеть!» – прошептал в строй Роджер, у которого побаливала голова после общения с Кота, проведшим с наемниками сеанс обучения имперскому. «Тактический, мать его, гном!» «Ага, а борода вообще зачет!» – поддержал его гном. «Блин, как я ему завидую! Моя что-то совсем не растет!» «Не, Паш, тебе именно баки идут!» С бородой на маджахеда или игиловца похож будешь, думаешь, ага, так что лучше не надо, хоть их и перебили, но мало ли что подумают, наговорились, вкрадчивый голос Жида прервал увлекательную беседу, если нет, можете еще поболтать, мы подождем, чё, мы ничего, мы так, забормотали было наемники, но их прервал Кипиш, так, бойцы, слушаем и запоминаем, едем мы с вами в качестве конвоя, охраняем товарищей послов и небольшое количество дорогостоящего груза, товарищи послы, представьтесь, пожалуйста, немолодой седовласый мужчина в строгом костюме тройки и круглых очках неглубоко поклонился наемника и произнес на неплохом имперском, меня зовут Матимура Набутака, я, первый помощник представителя МИД в особом регионе, однако имею большой опыт в дипломатии. был министром иностранных дел в 2007 году. Мистер Матимура, я, может, лезу не в свое дело, но вы точно сможете выдержать поездку, удобств будет, мягко говоря, совсем немного. Засомневался Кипиш, глядя на откровенно старого дипломата. Не беспокойтесь обо мне, мистер Кипиш, хоть по мне и не скажешь, но я, заядлый рыболов, для меня пара недель в палатке на природе – самый лучший отдых, и поездки по бездорожью меня не смущают, это радует. А вы, Павел посмотрел на молодого парня в современном костюме спортивного покроя, Коносабура, поклонился он, тоже не имею противопоказаний к поездке, стрелять умею, пусть как любитель, Бурый, гони к интенданту, пусть винтовку, не нужно, у меня с собой, дедушкина Арисака с хорошей оптикой, он был заядлым охотником и меня тем же заразил. Отлично, а ваши вещи? Мы сейчас переоденемся, а наш остальной багаж Бурый-сан уже загрузил в машину. Ну-ну, пробормотал Кипиш, глядя вслед дипломатам. Ладно, новость номер два. Жид становится моим замом на время отсутствия Фомы. Ну, вы сами знаете, слушать его как меня и Бурова. Третье, у нас временное пополнение, боец Стари по прозвищу Борода присоединяется к нам на время путешествия. Вопросы, куда едем? Задал животрепещущий вопрос дядя Толик. На северо-восток, к горе Рогна. Примерно четверо суток, если судить по карте. Может дольше, но не намного. Это если проблем не будет. Пробасил Стари, с любовью поглаживая пулемет. Могут быть, ага, причем серьезные. Поясни, нам придется ехать через заячьи пастбища, это территория боевых крольчих. Да, войска принца Зарзала их серьезно проредили, но пастбища обширная территория, так что мы можем нарваться и на имперцев, и на полевые группы крольчих. А подорожная, тю-тю, нету ее, час от часу не легче. Жид, Роджер, что с патронами к пулеметам? К миними, 5 уложенных коробов, 3 цинка на 5000 каждый, 10 запасных лент. Машинка для набивки, к шмототворцу, аналогично, но машинок, 2. Это зачем, и что еще за шмота, хрень, вдруг потеряю, или сломаю, так что запас карман не тянет, есть пить не просит, поп-монашку не хо-хо, а хо в кармане носит, да и потом, моя пулемета, называю как хочу, эх, жидера, жидера, хрен с тобой, зови как хочешь, махнул рукой Кипиш, так, господа наемники, слушай мою команду. Сейчас дружно идем на завтрак, далее, сбору машин, отправление, в 9 часов 0 минут по местному времени, исполнять. Ронь, а ты зачем катану взял? Спросил танку сидящего рядом Александра, на всякий случай, мало ли, может зайцы бабы нападут, ответил тот, не открывая глаз, ага, а у нас резко кончатся патроны, и стволы заклинит, сразу у всех, и тут ты, с мечом наголо, всех порубаешь к чертовой бабушке. Все может быть, а может и так статься, что они согласятся пропустить нас в случае победы в каком-нибудь ритуальном поединке. Мечтай, нет у них таких обычаев, я бы знал, влез в разговор Стари, но пропустить могут, при одном условии. Каком? Дружно спросили танк, Ранин, Кабан, Тополь, сидящий за пулеметом Роджер и ведущий машину дядя Толя. Ежели они сумеют нас окружить и возможности сбежать лишить, в чем я сильно сомневаюсь, имея на руках такую технику, то могут отпустить, если мы откупимся от них самым симпатичным парнем. А если их много будет, то не одним. Зачем им эти самые симпатичные парни? Удивился Кабан. То не догадываешься, сально усмехнулся гном. Их же сильно подвыбили. Типа популяцию восстанавливать хотят, а смогут? У нас же разные генотипы. Гена чё? Хотя не надо, я понял. Запомните, крольчихи могут рожать от любых рас. Главный критерий – наличие самой главной у мужика пушки. А, понятно, дружно ответили наемники. Они симпатичные, свесился из люка Роджер. Ну, лично по мне, жилистые больно, но кому-то нравится, они довольно фигуристые. Так что если вас не смущает мех на руках и ногах, а также хвостик, то плен у них будет очень даже неплох. Не, не хочу в плен, скривился Роджер, убираясь назад. На пару минут в машине установилась тишина. Наемники думали, что они будут делать при встрече с подобным бабьим воинством, Стари же просто молил предков, чтобы зайчихи им не повстречались. Ведь гном рассказал наемникам лишь светлую сторону пленения. Темной стороной было то, что эти ушастые бабы неугодных пленных приносили в жертву богам. От тягостных размышлений их оторвал голос жида, раздавшийся в рации. «Колонна, стой! У нас проблемы!» Глава 16. У зайцев остановка. Глава 16. У зайцев остановка. Наемники, высунувшись из окон, с удивлением смотрели на довольно широкий каменный мостик, а точнее, на перекрывшего его всадника в полном доспехе. За спиной Витязя, на противоположном берегу, стоял алый шатер, около которого стоял баннер с кем-то из семейства кошачьих на зеленом фоне. «Мужик, свали! Проезду мешаешь!» — крикнул Кипиш. «Нет, маги, вы сможете пройти, только если сможете победить меня!» Ответ заставил наемников за пулеметами взять на прицел Витязя. «Не грабитель, псих, а, точно, самоубийца!» — негромко сказал в рацию Жид, вызвав смешки дипломатов и гномов. «Роджер, шугани дурака, дай очередь у него над головой!» Принято, грохот пулемета и свист пуль заставили воина пригнуться и пытаться успокоить заплясавшую лошадь. «Маги, я вызываю вас на честный бой. Неужели среди вас не найдется тот, кто сможет сразиться честно? Он правда дурак или притворяется?» — спросил у сидящего на заднем сиденье Дарикипиш. «Увы, нет. Среди молодых рыцарей последнее время стало модно давать похожие обеты и искать сильных противников. И как назло, они в большинстве своем перекрывают мосты. С нас, купцов, они просто дерут в три шкуры, а вот оружного вызывают на дуэль. Если побеждают, отпускают практически голым. Если проигрывают, принимают самое дурацкое наказание. Но обычно их отстреливают из арбалетов, чтобы не мешались, но это сопряжено с рисками. Может начать мстить их семья. Весело, однако. И что нам с ним делать? Идти на поводу не хочется. Тогда стреляйте его и в реку. Вам еще и спасибо скажут». Рация щелкнула, и голос Ранина вынес конструктивное предложение. «Может, им я займусь? Меч у меня с собой. Ведь идея неплоха», — задумчиво произнес Матимура. «Тем более, если он будет повержен традиционным японским оружием. Матимура Дона», — согласился с ним Кана. «Жаль, что я мало уделял внимания Кинда». «Ничего, Кана-сан, я видел тренировки Ранина с киндаистами из первого отряда и могу точно сказать, он очень неплох», — обернулся к нему Кипиш, после чего скомандовал в рацию. «Раня, шашку в руки и покажи Нематику, где раки зимуют». «Есть». Ранин выскочил из машины со свертком в руках и быстро пошел к мосту. Через пару минут разговора с рыцарем, последний отдал копье слуге и спрыгнул с коня. Вытащив меч из ножен и прикрывшись шитом, он напряженно наблюдал, как наемник аккуратно развернул ткань, обнажив катану из черных лакированных ножен. С тихим шелестом благородное оружие покинуло ножны, и Александр встал в атакующую позицию. Долгих две минуты противники стояли друг перед другом и, разом взмахнув оружием, бросились вперед. Рыцарь, прикрываясь щитом, постарался достать Ранина уколом в живот, но его меч был мягко отведен в сторону плоскостью катаны, и ее острейшее лезвие при контратаке смахнуло верхний угол щита. Рыцаря это не смутило, и боковой рубящий удар Ранину пришлось принимать уже на лезвие. К чести уральских кузнецов, оружие было выковано на славу и смогло на четверть войти в более низкокачественный меч, вызвав дружное одобрительное гудение наблюдавших в бинокле за поединком гномов. Рубящий удар катаны по левой руке окончательно располовинил щит, заставив рыцаря стряхнуть его остатки и перехватить меч двумя руками. И тут Ранин, казалось, получил преимущество. Плавно приняв атакующее положение, он резанул по кистям противника. Но латные перчатки выдержали это испытание, заставив рыцаря отшатнуться. И по сути своей сложилась патовая ситуация. Ранин не мог глубоко прорезать доспехи противника, активно работающего корпусом, отчего его нагрудник и оплечья серебрились следами ударов, а сам рыцарь никак не мог попасть по более верткой цели, отводившей его удары в стороны. Поединок длился уже 10 минут, наемникам наблюдать за ним стало скучно. Жид все подзуживал плюнуть на честь и прочую, как он считал, ереси, просто пристрелить идиота, бросившего им вызов. Команда вяло отнекивалась, и едва смотревший на поединок Кипиш хотел прикрикнуть на товарища, как все разрешилось. Рыцарь излишне сильно замахнулся и постарался рубануть наемника ударом сверху, но Ранин ловко проскользнул у него под рукой. Рыцарь провалился вслед за мечом, а катана наемника мягко зацепила его обухом за опорную ногу и утянула ее вверх. В итоге закованный в железо воин с лязгом рухнул на камень моста, а его меч, и так надрубленный катаной, не выдержал издевательства и сломался от удара о камни. Ранин тут же воспользовался ситуацией, и его противник, перевернутый пинком, оторопело уставился на острие уткнувшейся в щель забрала катаны. О чем наемник разговаривал с поверженным противником, остальные не услышали, но в машину Ранин садился очень довольным. «Ну что?» — дружно спросили наемники. пропускает как поверженный более сильным противником, улыбался Александр. О чем говорили? Наложил на него обет. Какой? Удивление так и сквозило в голосах, в самых лучших еврейских традициях. Довольно улыбнулся Ранин, откидываясь на спинку сиденья и закрывая глаза, показывая тем самым, что больше ничего не расскажет. А неудачливый сын владителя этих земель печально смотрел вслед пылящей колонне и думал, как он будет в течение года чесать левое ухо правой ногой, согласно наложенному победителем обету. В заячье пастбище колонна въехала примерно в 19:00 по местному времени, где и остановилась на ночлег у первого же попавшегося озера. Ночь прошла спокойно, и с рассветом наемники двинулись дальше, и ближе к полудню наткнулись на очередное приключение, изрядно их задержавшее. А началось все в районе 11, когда сидевший за пулеметом головной машины Тич заметил нечто странное. «Кипиш, на 2 часа здоровое облако пыли. Что там, видишь?» «Момент». Тич достал из разгрузки бинокль и всмотрелся в заинтересовавшее его облако. Вроде всадники. И кажется, они кого-то гоняют, но я не могу рассмотреть, кого именно. Всадники какие? Да обычные, на лошадях, вроде. Тич, я не про то. Знамена у них есть? Не вижу. Далеко больно. Понял, вздохнул Кипиш и забубнил в рацию. База, ответь 415-му. База, это конвой 415, ответьте. На связи база, мы в квадрате 80, 124. Видим впереди сражение предположительно сил империи с неизвестными. Просим разрешения провести разведку. Конвой 415, разведку разрешаем. По результатам разведки действуйте по обстановке. Если будет возможно, установите контакты с местными. Принял вас, база, Кипиш, сам пытаясь разглядеть хоть что-то в бинокль. Танк, ваша машина сейчас резко газует вперед, смотрите, что там и как, после чего, доклад. И если что, валите имперцев нахер, но только в том случае, если они не гоняют бандосов или подобную шваль. Если там зайцы, влез Роджер. Зайцам помогать, Роджеру, наряд по кухне для беженцев по возвращении. Как понял, да чего уж непонятнее. Буркнул последний, отключаясь. Кипиш, шнилли, беспредел творится. Орал в рацию Роджер, поливая очередями поверх голов прижавшихся к машине крольчих мечущихся всадников. Но в пыли, поднятой копытами, не всегда его пулям удавалось сбить имперца с коня. С другой стороны машины, несмотря на грохот второго пулемета и общий шум свалки, раздавались резкие гномьи матюки. Остальные наемники скупыми очередями били из окон, стараясь не задеть стремительно контратакующих, подобно броскам змей, ушастых дев. Но в основном эти контратаки натыкались на жало копья и бесстрашные, а может и отчаянные, крольчихи откатывались, оставляя на земле пару своих. Самому гному было неожиданно весело. Могучее оружие мелко тряслось в его привыкших к неподъемному молоту руках, посылая стремительную смерть в проклятых имперских эквитов, что в свое время много крови попили у неповоротливого херда, лишив гнома его любимого прадеда, знавшего много удивительных историй. И вот сейчас он сам творит историю, что будет рассказывать своим детям, историю о том, как один гном разогнал добрую сотню всадников. Визг тормозов остальных машин колонны не стал неожиданностью, как и не стал ей грохот множества стволов и аж 2 пулеметов. Но вот прорвавшийся через них гром заставил гнома обернуться и на секунду застыть в удивлении, сменившимся завистью. Полувысунувшийся из окна Дарил лупил по всадникам из револьвера. Револьвера, за обладание которым Стариба с легкостью слопал бы свою бороду. Длиннющий, не меньше 8 дюймов, непривычно угловатый и толстый ствол приличного такого калибра, блестящий металл. Стари почувствовал, что если он еще секунду посмотрит на эту пушку, то просто захлебнется слюной. Толчок в плечо вывел его из прострации. Одна из крольчих крикнула ему: «Разгони их, мы попробуем вытащить княжну». Стари только кивнул, прикидывая, сколько у него осталось патронов в этом коробе. Выходило, что не меньше половины. Вскинув пулемет к плечу, он снова вжал спусковой крючок, стараясь отсекать короткие очереди, как учил Жид. На сей раз рассеять эквитов получилось, так как к нему присоединился и сам Жид, и Дари, и даже Савиар не осталась равнодушной, выпустив, кроме очередей из МР-5, еще и нехилый такой фаербол. И то ли после фаербола, то ли из-за потерь, но уцелевшие хлестнули коней и бодренько начали сваливать, совершенно забыв попрощаться. Мужики, а я один понимаю, что мы сейчас окружены кучей вооруженных баб, не отошедших от боевой горячки. по-русски спросил Роджер. Жид бросил окурок в костер и откинулся на спину, глядя, как в ночном небе тает дым. 20 миль до полевой стоянки для многих тяжелораненых крольчих оказались последними. Их закалывали их же подруги, быстренько закапывая прямо там, в поле. А машины наемников до сих пор воняли кровью и лекарствами. И как бы много они с собой не взяли, на всех не хватило. Из-за милосердия кипиша у самих наемников осталось только то, что лежало в рюкзаках. А ведь раненых везли в машинах, тащили на руках, на самопальных носилках, сделанных из обломков копий, ремней, плащей. Раненых перевязывали любыми тряпками, какие только находились. Но, как оказалось, кроли, неунывающий народ, и в стойбище они входили с песнями, потрясая трофеями, зачастую совсем неаппетитными, типа отрубленных голов, скальпов или оттяпанных гениталий особо вредных врагов. Стойбище было скрыто у небольшого озера среди холмов, и в нем оставались только дети с парой десятков взрослых. Дети. Жид поморщился, вспоминая, как куча маленьких спиногрызов облепила машины и самих наемников. Пара выстрелов в воздух разогнала бы их, но кипиш запретил даже думать о подобном. «Мы же вежливые люди», — сказал он тогда. «Тьфу, блин». Жид поудобнее устроился на траве и негромко запел. И неожиданно для себя, на имперском. Короткий сапог, карабин за плечами. Прошел ты немало, не спавши ночами. За кровь и пожары ты не в ответе. Ведь ты же наемник в зеленом берете. Жми, парень, жми на гашетку. Ведь в этой игре ты лишь марионетка. Сказали направо, стреляешь направо. А кто тебе дал на то моральное право? На бирже труда в сотый раз отказали. И руки твои без работы устали. Но разве идти покорять непокорных? Единственный способ добыть себе доллар. Тебя покупали, тебя продавали. Купили в Непале, продали в Израиле. Повсюду видны искаженные лица. Афган и Ливан будут долго вам сниться. Жми, парень, жми на гашетку. Ведь в этой игре ты лишь марионетка. Сказали направо, стреляешь направо. А кто тебе дал на то моральное право? Стой, парень, в кого ты стреляешь? Ты метишь в людей, а в себя попадаешь. Весь мир для тебя уже сделался тиром. И вот ты один, стоишь перед миром. Ну что же, парень, нажми на гашетку. Ведь в этой игре ты лишь марионетка. Сказали направо, стреляешь направо. Но кто тебе дал на то моральное право? Неплохо, сказал ему довольно приятный женский голос. У тебя хороший голос. Жид повернул голову и поглядел на присевшую недалеко симпатичную, даже для привередливого него, крольчиху. Может быть, все может быть. Крольчиха тряхнула рыжими волосами и улыбнулась. Как тебя зовут, воин? Глава 17. Железные бока, стальная борода. Как тебя зовут, воин? Жид мрачно поглядел на улыбающуюся крольчиху и ответил. С какой целью ты интересуешься? Такой ответ сперва смутил ушастую, но она довольно быстро смогла ответить. Ну, мне бы хотелось знать имена героев, спасших мою сестру. Героев? Неожиданно. Ну что ж, утром ты поймешь, что мы никакие не герои. Как я это пойму? Например, когда мы потребуем денег за наши услуги. Крольчиха расхохоталась, да и Жид, словно темное и кривое зеркало, изобразил усмешку. Знаешь, сказала ушастая, отсмеявшись, даже если вы, наемники, это не изменит для нас того факта, что вы, герои, спасшие ватагу и княжну. Да и к наемникам мы относимся вполне неплохо, ибо сами этим иногда промышляем. Приятно слышать, буркнул Жид, отворачиваясь от крольчихи и глядя, как дым костра медленно растворяется в ночном небе. Но все же как тебя зо? Договорить ушастая не успела, так как ее прервали вышедшие из-за палатки Савиары Матимура, пожилой представитель МИДа Японии. Жид, ты не занят? Спросила Савиар, присаживаясь рядом и тихонько показывая язык злобно смотрящей на нее крольчихе. В смысле, занят? За наемницу ответил Матимура, с кряхтением устроившийся на прогретой земле и щуря и без того узкие глаза на пламя костра. Просто всех ваших товарищей эти боевые девицы уже растащили по шатрам и палаткам. А вы что, не слышите? Жид навострил уши. И правда, сквозь треск костра и стрекот ночных насекомых доносились женские стоны и охи, вполне понятной причины. Молодежь улыбнулся на Бутака на слегка удивленный взгляд Жида. Нет, ну а что тут такого? Подозрительный взгляд, брошенный на ушастую, заставил последнюю поежиться. Мы ведь не делаем ничего плохого. Да нет, я не про это. Чего именно ко мне пришла? Я не молод, да и не больно красив. Или не успела перехватить кого получше? От этих слов Савиары Матимура захихикали в кулачки. Ну да, как же. Для старика Набутаки любой младше него был молодым, а Свяр, Свяр-наемник просто нравился. А красив он или нет, ее это совершенно не парило. А вот по смущенному виду кроли было видно, что жид оказался прав. «Ну, я», — замычала она, — «да ладно, забей, мне все равно что-то неохота, да и скучноватое это дело, размножение». Вот тут уже на жида выпучили глаза остальные присутствующие. «Не, ну сами подумайте, удовольствие кратковременное, позы нелепые, а расходы обычно дикие и лупит по карману фугасом». При этих словах обычно хмурый наемник позволил себе полуулыбку, показывая, что шутит. «На деле просто устала и не хочу совершать лишних телодвижений. Не надо», — встрепенулась кроля, — «и сама смогу все сделать. Девочка, мне сейчас собственные уши в тягость, про остальное я умолчу, так что советую подождать и заняться тем же Роджером. Он парень сильный, его на всех вас хватит». Так и не назвавшая свое имя рыжая крольчиха молча встала и ушла в темноту между шатров. «Ты правда так устал?» – участливо спросила Свяр. «Нет, конечно, но просто не хочу перед завтрашним днем напрягаться. Если бы завтра был день отдыха, тогда как? Ну, не знаю, по настроению. Ладно, пойду я в машину спать. Ты, если хочешь, посиди еще». «Почему в машину?» «Ну, по караулю заодно наши вещи и припасы. А то мало ли», — пожал плечами наемник, и тихо добавил, «да и не заберется никто». И уже устраиваясь поудобнее на длинном и широком заднем сиденье Хамви, жида посетила мысль совершенно неожиданного толка. «Хаэм, надеюсь, они воспользовались резинками, а то, насколько помнится, штраф словит нехилый». Додумать наемник не успел и погрузился в сон. Конвой остановился перед здоровенными вратами в царство гномов. В отличие от подобных им сооружений, виденных в том же «Властелине колец» и подобных им фильмах, эти были не такими пафосными. Просто две больших каменных плиты, поставленных на попа. Перед ними не стояло статуй, они не были украшены орнаментами или барельефами, но внушали уважение своей толщиной. Если бы двухметровый тополь, самый высокий из наемников, лег и вытянул руки над головой, то достал бы до края створки кончиками пальцев. Как наемники оценили толщину, так ворота эти были распахнуты настежь. Туда-сюда мотались сосредоточенные гномы, перенося какие-то тюки, мешки и тому подобное. Стража тоже присутствовала, как положено, самая каноничная. Два десятка гномов, закованных в железо от макушки до пяток и с целым арсеналом за плечами. Копья, ростовые щиты, бывшие, судя по толщине, близкими родственниками сейфовых дверей, топоры, короткие мечи и двудуговые арбалеты. Правда, в отличие от бытующего мнения, что эти арбалеты были двухзарядными, вторая дуга применялась для облегчения и ускорения перезарядки. Появление конвоя наемников вызвало совершеннейший переполох среди гномов. Нет, они не изготовились к атаке или обороне. Все, кто находился снаружи, побросали поклажу и рванули вперед, к диковинным повозкам. Даже стража не торопилась проявить подозрительность. А уж выпрыгнувший из машины Строри произвел настоящий фурор своим внешним видом. С радостным ревом он начал обниматься с некоторыми присутствующими. На него сыпались вопросы, он что-то отвечал, иногда хлопая по капоту или бамперу Хамви, но вот наемникам было от этого непросто, ведь гномьего они не знали. «Эх, приятно, когда тебя так встречают», — сказал Строри, запрыгивая обратно в машину. «Двигайте в ворота, там дальше нас встретит». «Ничего, что мы там сейчас все выхлопами загазуем?» — спросил Кипиш. «Да ничего, потерпит. Вещи можете оставлять в машинах, у нас воров нет и не было никогда. Круто. Нам бы так, а вот если возьмут посмотреть и сломают нечаянно?» «Не, не возьмут. Даже если очень захочется, то подойдут и спросят. И если нельзя, значит нельзя». «Блин, нам бы так», — ответил за Кипиша Роджер. «Смотрите, сейчас нас поведут к старейшинам и нашему, ну, вроде как королю. Вы только не удивляйтесь его виду, он необычен». В верности этих слов наемники убедились после часа хождения по подгорным залам, когда их привели в сердце горы. В огромном высокосводном зале, освещенном хитроумной системой зеркал, отражающих наружный свет в огромные друзы хрусталя, собралось огромное количество гномов всех профессий. И едва наемники и Строри вошли, это низкорослое живое море раздвинулось перед ними, открывая проход к каменным тронам. Тронов было целых пять, и на них сидели очень старые гномы, сморщенные и согнутые временем, чьи белоснежные бороды мели пол. Точнее, белыми бороды были у четверых. У сидящего посередине, на троне с самой высокой спинкой, борода была, странного стального цвета. «Это как так?» – шепотом спросил Кипи Шустрари. В молодости он увлекался алхимией, ну вроде как пролил на себя какую-то дрянь. «Вот с тех пор так и живет», – прошептал гном, и уже громко добавил. «Глоин стальная борода». Страри Друмбок вернулся в клан, с убытком и прибытком, и привел гостей из-за врат с предложением к гномам огненного камня. «В своем пути ты расскажешь мне и старейшинам позже, Страри. Пусть и намеряне подойдут ко мне». Хриплый голос Глоина разлетелся под сводами зала. «Идем», — шепнул Страри, и колонна наемников двинулась вперед по проходу. Наемники вертели головами, разглядывая стоящих вокруг гномов, и были приятно удивлены видом гномьих женщин. В отличие от того, что в большинстве своем пишут фантасты нашего мира, у них не было бород, толстых животов и прочих нелицеприятных аспектов. Отнюдь женщины подгорного народа были хоть и низкорослы, но приятны глазу своими соразмерными фигурами с приличными по объему окружностями в районе груди и там, где спина зовется уже немного иначе, длинными и даже на вид мягкими волосами и миленькими личиками. В общем и целом гномам явно повезло с их прекрасной половиной племени. «Итак, люди», — как-то саркастически начал стальная борода, — «что же вы хотите от подгорного племени, люди?» Выступивший вперед Набутака начал было витиевато приветствовать короля гномов в лучших японских традициях, но на его слова все пятеро старых гномов поморщились. «Подожди-ка, старик, пусть молодые нам скажут, по-нашему, по-простому», — сказал один из старейшин. И только Кипиш открыл рот, чтобы приветствовать гномов, как вперед вылез неугомонный жид. «Выпеньки гранитные, да чтобы в ваших бородах даже на нижних уровнях все гномы путались. Вежество знать надо и молодых поперек старых не спрашивать. А еще старейшины, блин». Кипиш в который раз захотел отвесить подрывнику леща, ну или хотя бы выговор влепить, так как в ответ на лещи можно было нехило огрести. Ведь эта порхатая сволочь только что все переговоры пустила коту под хвост, а значит, премии не будет, хорошо, если еще не штрафанут. Но старейшины гномов вместо гневных слов и приказа выгнать в зашей просто расхохотались, с симпатией глядя на наемника. «Уважил стариков, вьюнош, уважил. Ты уж не серчай, это мы так, шуткуем», улыбаясь в бороду, сказал Глоин. «И верно все сказал, старших надо уважать, кто бы они ни были, а посему подгорное племя приветствует вас, гости из иного мира». «Это как так?» — шепотом спросил Кипишу, стоящего рядом Дари. «Вот так, хочешь польстить гному, пожелая ему длинной бороды. А жид ваш пожелал не просто длинной, а длиннющей, ведь нижние уровни у нас очень глубоко пролегают. Вот только откуда он знает про это? Тебе честно?» — через плечо спросил указанный наемник. «Ну да. Пошел ва-банк, я просто в свое время вычитала подобному одного из наших писателей-фантастов, вот и решил, что может прокатить. И, профит, так у вас гномы тоже есть? Ну, по легендам они были, но так это легенды, поэтому верить им не стоит. Хотя, кто знает, может на глубину ваши ушли, может вообще вымерли». Дари и Кипиш только тихо вздохнули, думая каждый о своем. Огонек, шипя и плюясь искрами, бежал по фитилю к горшку с порохом. Жид, богомол, тич, старый алхимик гномов Квари, сидя за валуном и прикрываясь щитом, внимательно смотрели за испытанием первого для этого мира порохового заряда. О, сколько времени и нервов было потрачено на него. После пирушки, устроенной гномами в честь подписания пакта с Японией и начала обсуждения кучи торговых договоров, почти все наемники были на целую неделю предоставлены сами себе, занимаясь в основном осмотром подгорного царства. А вот жиду не повезло увидеть эти чудеса. Его быстро поймал вездесущий Страри и увел к оружейникам, обсуждать револьвер и дробовик. И если с железом разобрались быстро, то с химначинкой патронов пришлось потеть. Жид, к своему великому стыду, ну совершенно не мог вспомнить, как производить нитроглицерины на его основе, нитроцеллюлозу, идущую на современные бездымные виды пороха. Нет, что-то он помнил, но по этим обрывкам составить полную картину не представлялось возможным. Промаявшись почти сутки, наемник плюнул на все и решил, что можно и обычным дымарем патроны снаряжать, навеску побольше сделать, да чистить почаще. Благо, с капсулями такой проблемы не было, гремучую ртуть гномы делать умели, даже ухитрялись ее стабилизировать какими-то присадками, отчего она не старалась рвануть при первом же случае. А дымарь, лучший тигельный уголь растереть в мельчайшую пыль, не проблема, с серой тоже дефицита не было. Селитра пришлось добывать дедовским методом, выпаривая содержимое гномьих сортиров. Хорошо хоть не сам парил, а то пришлось бы менять позывной на сортирный генерал. Но вроде справились. И вот сейчас огонек бежал по пропитанной селитросерным раствором бичевек плотно набитому порохом горшку.